17 октября 1944. Село Нири. Саша Лобковенко устроился в транспортную роту командиром взвода. Теперь и мы возле него. Ночевали в деревне. Дивизия уже выехала, но транспортная рота еще на месте. Полагают, что мы будем действовать в Чехословакии. Я бы этого очень желал. Капитан Романов и лейтенант Султанов жалеют, что не попали в армейский резерв. Там лучше, говорят они. Но я нет. Моя единственная цель – быть на передней линии и заслужить хотя бы один орден, о котором так мечтают глупенькие девочки, и без которого на меня будут смотреть с презрением люди тыла. Что я смогу ответить им, чем оправдаться? «Ты не воевал», – скажут мне. И это будет внешне выглядеть правильно. Какой парадокс! Пархоменки и Полушкины, не видевшие смерти такую, какой она есть в бою, все эти люди, которые лишь пропивали и прогуливали государственные деньги, живя в свое удовольствие, не испытывая немало чувства патриотизма и не понимающие в настоящем смысле, что такое любовь к родине, к народу, к человеку, они выйдут героями из войны, будут и уже увенчаны лаврами героизма и мужества. Но все-таки все их ордена и медали, все их незаслуженные чины и отличия не стоят гордой пусть, пустой подчас, груди настоящего воина, сына своего Отечества, который верой и правдой, кровью и жизнью послужил и не устает служить своему народу. Не хочу я славы этих людей, лицемеров, шкурников, рвачей, лишенных и тени совести, но все-таки одна награда, скромное и вполне заслуженное желание мое. Смотрю на природу и вспоминаю. Темно-густые леса, с чуть сероватым туманцем, далеко раскинулись вокруг, и кажется, нет им конца и предела, ни в пространстве, ни во времени. Но теперь эти леса не привлекают моего внимания так, как вначале. Теперь мой взор не загорается восторгом и в глазах не рябит от их зеленого бархата. Я привык, пожил в лесу, подышал его сосновым запахом и вдоволь насладился его высотой и бескрайним величием. Хочу перемены и без тоски покидаю эти места. Ночь. Без пяти минут два. Немного тряхнул. Хозяйка скупа, без денег не соглашалась нам дать. Николай предлагал ей гимнастерку, она стояла на своем. Тогда я вынул свою последнюю сотню. Пол-литра на троих, конечно, слабая штука. Закусили. Перед этим, еще при дневном свете, в другой квартире познакомился с девушкой. Она 26-го года. Хотел у них остановиться, но там находился один лейтенант, и отпала всякая необходимость и даже возможность для этого. Второй раз туда пошли вместе с Николаем Султановым. Он увлекся меньшей сестрой, 29-го года, и я, конечно, старшей. В этот день я был смел, как никогда. Началось с фотокарточек. Мать не возражала, даже когда Катюша называла меня Вовочкой, была раскована и, как мне думается, искрила страстью. Подробности завтра, но сейчас я решил ее поцеловать, взять под руки. Ведь никогда я еще не умел и не смел делать этого. Попросил девочек проводить нас. Мать, к моему удивлению и радости, сама помогла нам в этом, сказав Кате одеться потеплей. Ветер. И проводить нас к соседям, показать их квартиру, где мы, по ее словам, могли бы переночевать. Дорогой, как только мы вышли, я взял ее под руки, затем обхватил за талию. Наконец, стал целовать щеки, шею, лоб, губы. Все лицо исцеловал. Но мне не показалось это вкусным. Почему, не знаю. Люди, особенно поэты, считают, превознося поцелуи, самой великолепной вещью. Я первый раз целовал девушку, не считая Оли, и разочаровался в этом. Катюша красивая, но тем не менее, даже поцелуй в губы не произвел на меня, возможно, должного впечатления. Она не противилась, но сама не целовала, а только открывала или смыкала губы для поцелуя. Самое нежное во всей нашей встрече – это прикосновение моего лица к ее мягкой, ласковой шее и рук к еще не вполне развившейся груди. Руки у нее были жесткие, хотя маленькие, девичьи, но измученные работой. Когда еще днем я попробовал ей помочь молотить зерно, то, показав свое неумение, вызвал смех у нее. Катя – жемчужина, выросшая среди чертополоха. Жизнь ожесточила ее своей требовательностью и суровостью. Она так хочет жить. В ней много любви, и потому даже поцелуй незнакомого ей человека явился для нее неожиданной радостью. Я не решился сделать последний шаг, о котором так много и часто думал. October 18, 1944. Вот сегодня выпил неплохо. Водка крепкая. Говорят, что я пьян, но нет, это впустую. И кляксы. Люблю кляксы. Когда напился, так хорошо стало на душе, тепло и весело в сердце. Чернила разлил. Чем я буду писать? Горе мне и только. Люблю писать и хочу писать. Мне сказали, закрой дневник и не порть его, капитан Романов. И я решил закрыть и не портить. Но не имею промокашки, все в чернилах. Пьяный, сумасшедший бред, бред ума, лишенного смысла по причине выпитой самогонки. Сам знаю, что ерунду пишу, но иначе не могу. Лейтенант Султанов говорит, пиши, а капитан не разрешает. Мне неудобно быть неграмотным, но я не умею держать себя, и поэтому мне все безразлично. Султанов говорит, пиши про себя и заткнись, надоело. Сильно подвыпил. Дорогой сильно занемог и на силу волочил ноги. Чернила перелил еще на квартире, где выпил. К счастью, догнала нас подвода. На подводе лег и стало легче, но все равно тошнит. Лучше всех держался капитан. Он почти не отставал от меня. Он всю дорогу чудил. October 1944. Районный центр Волынской области. Местечко Мацеев. Идет сильный дождь, и я решил укрыться в райпотребсовете. Райспоживспилка, как по-украински. Подводы транспортной роты далеко уехали вперед, но мне все равно, ибо я мечтаю доехать до Любомля машиной. Секретарь здесь очень красивая и толковая девушка. Она 27-го года, но красота ее изумительна. Какое чистое белое лицо, какие широкие брови и ясный открытый взор. Она напоминает во многом Иру Гусеву, но это гораздо красивее. Город Любомль, село Пища. Неожиданно мне повезло. Чудесную девушку встретил я здесь. Она невысокого роста, фигура у нее хорошая, образованная, умная, и вся кипит, дышит жизнью. Они сами назвали к себе. Николай решил, что он имеет право претендовать на ее расположение. Я держался, старался сначала не выдавать своих чувств. Я не хотел идти в квартиру, куда меня звал Николай, но он настоял. Девчата, предложившие свои услуги, показались мне на первый взгляд неинтересными и слишком молодыми. они не привлекли меня. Лишь только придя в квартиру, я обратил внимание на карие глубокие глаза, на высокий нежный лоб, на розоватые щечки и мягкую красивую фигурку одной из них. Между тем Николай вовсю заигрывал с девушкой, хозяйкой квартиры, с той самой, чьи нежные женственные черты привлекли мое внимание. Я решил не мешать ему, но получилось совсем иначе, нежели я ожидал. Клава, так звали ее, обратила на меня свои ласки взоры, и я не выдержал, подсел к ней, стал разговаривать. Все больше и больше в процессе нашего разговора вырисовывалось мое преимущество. Девушка увлеклась мною, моими стихами, и, казалось, совсем не замечает моего Султанова, уставшего сдерживать перевес над ее чувствами. «Мой девушка, хорошая девушка», думала совсем по-своему и дала Султанову понять, что не расположена к нему. Он помрачнел, насупился, и когда мы с ним случайно встретились взглядами, метнул сердитый, быстрый взгляд, демонстративно углубляясь в чтение. Я не понял его мыслей и решил, что он не особо и огорчен отставкой Клавиной. Пододвинул к ней ближе стул и почувствовал ее легкое, горячее дыхание. Впрочем, тело ее имело какой-то специфический запах. Моя мама тоже так пахнет, и это сделало Клаву чем-то родней, ближе для меня. Только имя ее мне не особенно нравится, ибо оно связано ассоциациями с уродливой Клавой Пилипенко, ставшей со своей любовью тогда, в 8 классе, на дороге моей с Тамарой. Но это дело прошлого, и потому не явилось серьезной помехой моему сближению с девушкой. Я твердо стал на дороге, ранее казавшейся мне столь запретной и святой. Взял ее за руку, потом за плечи, прижал к себе. Она не предпринимала сама никаких шагов навстречу моим желаниям, но и не отклоняла моей нежности. Я становился смелей и азартней. Николай неистовал, нужно было с ним объясниться. Мы вышли и спросив разрешения у девушек. Не помню слов, которые мы употребляли в нашей беседе для взаимного объяснения чувств, но во всяком случае знаю, что ни слова матерного не вылетело из моих уст. Однако разговор, очевидно, был очень бурным, ибо из комнаты вышел капитан Романов и предупредил, чтобы мы осторожнее были в выражениях, после чего мы быстро свернули разговор. Вошли и встретили укоризненный взгляд Клавы. «Вы о чем говорили?» Я не мог ей передать содержание нашего разговора, и потому поспешил замять этот вопрос. А Николай говорил о своей ревности, хотя и немного завуалировано, но вполне для меня понятно. Он был смешон в своих претензиях ко мне, и я открыто заявил ему об этом. «Если она не расположена к тебе больше, пожалуйста, я уступлю тебе дорогу». Эти слова я передал и Клаве, но она поспешила лишь заявить, что ко всем одинаково расположена. Тем не менее, я и мои друзья хорошо видели действительное положение вещей. Галя, другая девушка, тоже была пробовала начать со мной разговор и даже предложила сесть возле нее, но я даже, сев рядом, не очень-то сентиментальничал с ней, и она поняла, что все напрасно. Капитан вышел с Галей прогуляться, а я тем временем все больше наслаждался женственностью и теплотой моей девочки, гладил ее руки, шептал нежно и прижимал губы свои к телу ее. Николай молчал, был сердит, и когда капитан пришел, решил оставить нас самих. Галя, тем не менее, сразу после ухода Николая легла спать, и капитан оказался в цейтноте. Самым счастливым оказался юноша, я, по словам капитана. Ко времени нашего знакомства с Клавой я зарос и выглядел отнюдь не свежо. Моя щетина, очевидно, сильно колола. А Клава, о, это олицетворение нежности и блаженства. Я не помню, как я ее впервые обнял, впервые поцеловал, как ласкался к ее нежной груди и лицу, но помню, что это было. Я был пьян душой и телом. Но вдруг влетел Николай. «Пойдем, Володя, пойдем, капитан», — сказал он. Капитан вышел, с ним поговорил, и затем они вместе вошли в комнату и стали собираться. Я недоумевал, но тем не менее поспешил собраться. Клава на прощание сунула мне свой адрес. Николай привел нас всех в квартиру, которую он нашел после своего ухода. Капитан не захотел оставаться и решил вернуться к девушкам. Тогда и я решил последовать его примеру, тем более, что уходил я только из-за предчувствия чего-то недоброго, ибо капитан оставался, проверял телефон, смотрел открытки. На улице капитан вдруг сказал, что это очень честные и далеко не развратные девушки, свои тем более, с родных мест, и с ними нужно быть вежливым и не позволять себе вольностей, как с хохлушками. Я не понял направленности его заявления, и когда вернулся к Клаве, отдался своему чувству. Одно мне не нравилось, что они употребляли в своей речи сальные слова, но это где-то было нахватано и казалось им почему-то веянием новой моды. Капитан, правда, заметил, что хватит прибавлять к своей речи крепкие слова. Девушкам это излишне и не идет. А я старался не замечать этого. До поздней глубокой ночи я ласкался с ней, Клавой. Странное дело. Такая маленькая, 25-го года рождения девочка, обладала таким морем любви, что я, окунувшись в него с головой, чуть было не потонул в нем. В этот день я был пьян, как и накануне, от водки, однако я не любил Клаву, как должно любить настоящей любовью, а только наслаждался ее нежностью. Как бы в подтверждение своей девственности, Клава легла с Галей, а мне постелила с капитаном отдельно. Я плохо спал ночью, и наутро лишь поднялся, как Клава позвала меня к себе. А Галя предусмотрительно уступила мне место. Я лег сначала сверху на одеяло, а потом, осмелев, забрался и в середину. Вот тут-то и началась самая золотая пора. Уж я-то ее обнимал и целовал, и прижимался к ней. Как было трепетно моему сердцу, оно и сейчас, когда я дописываю свои воспоминания, трепещет и жарко бьется, осознавая, что та минута, увы, безвозвратно потеряна мною. Клава тоже меня обнимала, целовала и остро смотрела мне в глаза своим задорным, но ласковым взглядом. Я не помнил, что делал. Помню, ласкал, целовал и трогал пальцами соски ее нежных грудей. Она нисколько не мешала мне и не сопротивлялась, даже не стыдилась меня. У меня все нервы были возбуждены, но я так и не решился на большее, на запретное, хотя Николай и капитан потом стыдили меня и ругали, а Клава, не знаю из каких соображений, назвала мордочкой, а потом юношей. October 1, 1944. Село Пища. Клава ушла на работу, и обстоятельства помешали нам, мы хотели сфотографироваться. Неужели не повторится больше замечательный миг нашей встречи, и особенно утро перед расставанием? До сих пор нахожусь под обаянием того блаженства, того счастливого забвения, которое испытал в то памятное утро 20 октября. Но, увы, судьба так предопределила нам. Денег я не достал, сберкасса не выдавала еще, а отсюда и остальные последствия. Друзья мои решили ехать. Как будто специально, во исполнение их намерений, нам подвернулась машина, и мы через пару часов оказались в 48 километрах от Любомля. Возможно, я показался ей наивным, лишенным гордости и достоинства. Так нет. Война, ожесточившая сердце многих, сделала меня, напротив, склонным до предела и к ласке, любви. И при встрече с ней, я не рассуждая, не задумываясь, отдался моему чувству. В армию ушел я слишком молодым и неопытным в жизни. Таким я оставался до встречи с Клавой. Любовь я слишком идеализировал, любя на расстоянии, глазами. Я мало встречался с девушками. Пробел. Томашенко. Возле регулировщика ожидаю. Отсюда до Владова 5 километров. Дорогой окончательно разругался с Николаем. Он безумно глуп, и все время пути нашего от Любомля не переставал ругать и рисовать самыми мрачными и непривлекательными красками Клаву и все наше знакомство. Конечно, он ревновал и завидовал, но я ведь не виноват, что девушке он не нравился. Он хотел драться даже со мной, но я не такой горячий и предпочитаю с людьми, подобными Николаю, лучше не иметь дела. Решил ехать отдельно, тем более, что капитан предпочитает его сопутствие моему, ибо Николай пропивает буквально все, что имеется у него. Мало того, он пропил и мое стиральное мыло, и оба куска туалетного. Мне с ним очень разорительно было ехать. Вчера он даже мою рубашку хотел пропить, обещал, что отдаст, но я ему не верю. Плащ-палатку, он говорит, куда-то положил на подводу и забыл. Опять же для того, чтобы пропить.